46. Ночь, улица, Мракьян. «А что же это ты, княже, здесь бродишь?» Обернувшись на голос, я едва заметно улыбнулся. «Ночь уже давно. Почевать нужно. Тем более день-то завтра какой. А не по улицам людей баламутить». «Даная». Обернувшись, я осмотрел одну из кухарок королевской кухни. «Узнал, княже», — улыбнулась она, поудобнее перехватывая холщовый мешок, что сжимала в руках. «Узнал», — кивнул я, осматривая старую знакомую. «Ведь действительно старую». Я помнил Данаю еще совсем молоденькой девушкой, что мыла посуду на кухне. И в отличие от других кухонных девиц, она мне ничего вкусного брать не разрешала. Даже, кошмар какой, один раз дала мне полотенцем по рукам, когда я попытался схватить кусок торта, испеченного ко дню рождения мамы. О, тогда я нажаловался на глупую девку родителям, но вместо того, чтобы поставить Данаю на место, мама отругала меня. «Но ведь я принц!» Не мог я тогда понять, почему наказывают меня. Она должна была поклониться и дать мне пирог. «Ох, Мракьян!» Мама провела рукой по моим волосам, опускаясь передо мной на корточки. «Ты будущий правитель. Это так. Но нельзя заслужить любовь и уважение подданных лишь титулом. Ты должен ставить людей превыше себя, превыше собственных желаний». «Но я ведь принц», — обиженно повторил я. «Меня должны уважать». Я был маленьким и совсем не понимал того, что пытается донести до меня мама. Но, веривший ей, набеги на кухню я делал реже, а если и заходил, то со всем уважением просил меня угостить, а не просто брал что-то со стола. Странно, но именно после таких просьб Даная со всем почтением угощала меня и называла прозвищем одного из героев детской сказки — «Княже». У судьбы странное чувство юмора. Будучи совсем ребенком, я сначала ненавидел Данаю, посмевшую наябедничать на меня. Затем души в ней не чаял, прибегая на кухню, не столько за очередным угощением, сколько за какой-нибудь сказкой или историей, что девушка с удовольствием мне рассказывала. А еще Даная была единственной, кто не шарахался от меня во дворце после смерти матери. Весь месяц до того, как отец избавился от меня, только Даная смотрела на меня, как прежде, без страха. Да что там смотрела? Не убегала, не пряталась. А после мы почти не виделись. Даже когда я снова был частично допущен ко дворцу. Даже не верится, что она еще жива. Хотя, чему я удивляюсь? Светлояр родился через год после моего пленения. А до того момента, как сын Роксаны зачаровал Китиш, прошли ведь не столетия. «Ты почему не спишь?» Забрав у Даная мешок, я переместил нас на дворцовую кухню, лишь после этого уточнив: «Ты ведь все еще здесь служишь?» «Здесь, княже», — усмехнулась она в ответ, с благодарностью кивнув. «Угостить тебя чем-нибудь, как в старые добрые времена». «Не откажусь». Опустив мешок, я подошел к небольшому столику, за которым обычно ели слуги, и устроился на скрипнувшем под моим весом стуле. «И сама поешь со мной». «Не откажусь», — тихо рассмеялась она, ловко собирая на поднос разлитый по кружкам чай и блюда с пирогами. «И все же, княже, прости старухе любопытство. Отчего не спится тебе?» «А тебе?» Ушел я от ответа, наблюдая за ее приближением. Непривычно было видеть ее такой. «Бессонница». Поставив поднос, Даная расставила кружки, присаживаясь напротив меня. «Годы берут свое, княже. Вот только тебе рано винить во всем возраст». «Ждешь от меня ответа?» Отпив чай, я вернул кружку на стол. «Так не все же мне тебя историями занимать?» — рассмеялась Даная. В ее глазах по-прежнему не было ни страха, ни даже намека на почтительное отношение, но в ней меня это не раздражало. Отчего по городу слонялся вместо того, чтобы в спальню идти? «Занята», — честно ответил я. «Спальня занята, как и кабинет, как и коридор, ведущий в мои покои». «Невесты!» — рассмеялась Даная. А вот мне было не до шуток. С одной стороны, они уже 2 недели во дворце, и я мог в любой момент осадить каждую из них, поубавив пыл искать со мной встречи. Но с другой, завтра мне придется выбрать одну из них. Непочтительно будет с моей стороны запугивать будущую жену, только лишние проблемы себе создам. Да и спать не хотелось совершенно. Все мысли крутились лишь вокруг Кирьяны, заставляя бесцельно бродить по городу, прячась в тени, лишь иногда выходя на свет необычайно яркой сегодня луны. «А чего ты хотел, княже?» Насмеявшись, Даная чуть понизила голос. «Сам созвал невест, сам девушкам внимания никакого не оказываешь, а корону каждая из них примерить хочет. Вот и лезут во все комнаты. Ловят тебя. Они же не виноваты, что не по сердцу тебе». «Чего я хотел?» — медленно повторил я за Данаей. «Как всегда. Того, что такие, как я, не получают». «Мало Роксана горела, чтоб вечно огонь ее терзал!» Зло отозвалась на мои слова Даная, ударив морщинистой ладонью по столешнице. «Что же они с тобой сделали? Ладно, эти все, пустоголовое стадо, но ты-то сам. Ну какие такие, как ты? Чем же ты плох-то?» «Думаю, ты и сама прекрасно знаешь, чем», — ответил ей, на что Даная лишь покачала головой. «Лучше скажи мне, что ты думаешь о Светлояре? Он действительно такой хороший, как все считают?» С кем бы я ни говорил, ответ был всегда одним и тем же. И пусть лжи я и не чувствовал, но что-то заставляло меня искать дальше, ждать подвоха, вывести сына Роксаны на чистую воду. «Хороший?» — переспросила Даная. «Наверное, да. Молод еще. Как правитель, не знаю, каким бы стал. Но зла не творил, как и особого добра». «Жаль», — прошептал я, сжимая кулаки. Не успевшая толком появиться надежда ускользнула сквозь пальцы, как вода. «Не веришь ему?» — поинтересовалась Даная. «А ведь это именно он обелил твое имя. Раскрыл глаза народу на правду и развеял слухи, что мать его порождала. И все сразу поверили и прониклись?» — зло уточнил я. «Многие и так не считали тебя чудовищем», — просто ответила Даная. «И та, что в сердце твоем живет, тоже не считает. Но ее на смотрины ты не позвал». «С чего ты взяла?» «Я жизнь почти прожила, княже», — улыбнулась мне Даная. «И в Светлояре ты врага видишь лишь из-за нее. Сплетни по дворцу разносятся быстрее ветра. Например, те, что о 2 свадьбах королевских. Или те, что Светлояр попросил тебя смотрины устроить, чтоб сам жениться смог. Впредь буду внимательнее к проявлению собственных эмоций», — сухо ответил я Данае. «Отвык я жить во дворце. Забыл, что как бесшумны и незаметны бывают слуги, так же они и наблюдательны. Где-то я дал им повод для подобных сплетен». «Лучше бы с девушкой той поговорил», — недовольно ответила мне Даная. «Про дочь Кощея слухи тоже гуляют. Как она защищала тебя среди местных правителей, как...» «Ни к чему это», — остановил я ее речь. «Спасибо за угощение, Даная, и доброй ночи». «Какая же она добрая, раз у тебя сердце мается», — тихо ответила она мне. За спрос денег не берут, княже. Зато, поговорив, ты будешь знать, что поступаешь правильно, а вот этого уже дорого стоит». Ничего ей не ответив, я поднялся и направился в сторону дверей. «А ведь в чем-то Даная права. Что мне стоит лично услышать от Кирьяны правду? Хоть искать подвох в действиях Светлояра перестану. Признаю, что вот такой он есть. До зубовного скрежета честный и немного глуповатый». Не дав себе время передумать, я переместился в покои Кирьяны. В спальне было ожидаемо темно, но мне хватило света луны из окна, чтобы понять, что Кирьяны здесь нет. Кровать была не тронута, но в комнате я был не один. «Интересно», — раздался голос Кощея со стороны кресла, что стояло позади меня. «А позволь поинтересоваться, какого лешего ты здесь забыл?» Бессмертный говорил тихо, но в каждом слове я ощущал направленную в мой адрес злость. «Мне нужно поговорить с Кирьяной». Обернувшись, честно озвучил я цель своего появления. «Ты не против, если...» «Я?» — рассмеялся Кощей, плавно поднимаясь на ноги. «Я не против. Говори. Но...» Он сделал паузу, задумчиво оглядывая спальню. «Вот только захочет ли она услышать то, что ты ей скажешь? Смотрины подошли к концу, приглашение мы получили еще утром. На мой взгляд, все более чем понятно». Слова Бессмертного были до противного объективными. Кирьяна почти помолвлена со Светлояром. И что бы я сейчас ей ни сказал, вряд ли она изменит свое решение. Ведь смотрины и завтрашний праздник — все это для того, чтобы братец смог... «Мракьян, я догадываюсь, зачем ты пришел». Голос Кощея звучал собрано и ровно. «И я хочу попросить тебя уйти. Кирьяны все равно здесь нет, а наш разговор... Ты уверен, что он необходим? Я сомневаюсь, что ей нужны от тебя какие-то объяснения или оправдания. Более того, судя по ее последним словам, она не хочет тебя видеть». «Не хочет видеть». Пусть разговора с самой Кирьяной у меня не вышло, но услышал я более чем достаточно. Ни слова больше не произнеся, я переместился в свои покои. «Мракьян?» «Вон!» — сухо оборвал я вскочившую с кровати Василину. «Я хотела...» «Я сказал, вон!» Громче повторил я, призывая лед и заставляя стены покрыться коркой инея. Василина выскочила за дверь, словно ошпаренная. Что ж, ее завтра выбирать точно не стоит. Да и какая разница, кем будет будущая супруга, если сердце... Нет у меня сердца. Несколько раз повторил сам для себя, ложась на кровать прямо в одежде.